Вопреки всем ожиданиям, последнее зимнее воскресенье выдалось чудесным. День катился как на роликах по инерции. День Funny Valentine и How High the Moon. День, когда можно наплевать на любые законы физики. Его нога отбивала такт под ее письменным столом, который был так захламлен, что глаза разбегались. А рука сжимала 20-сантиметровую линейку, которую он периодически, тоже в ритм, постукивал себя по голове, если та отвлекалась. На несколько часов он забыл об усталости и делах. О сотрудниках и летающих кранах и сорванных сроках. На несколько часов силы действия и противодействия пришли, наконец, в равновесие. Передышка. Он ненадолго сошел с ринга. Восстанавливающие процедуры. Смесь ностальгии и африканской поэзии, как было написано на обложке одного из компакт-дисков. Колонки у Матильды в компьютере были, конечно, не ахти, но названия песен высвечивались на экране, и ему казалось, что все они про него. Вернее, про них. In a sentimental mood, my old flame, these foolish things, my foolish heart, the lady is a tramp, I've never been in love before, there will never be another you, if you could see me now, I waited for you и... I may be wrong. В сентиментальном настроении, старая любовь, эти сумасшедшие вещи, мое сумасшедшее сердце, загулявшая леди, я никогда раньше не любил, только ты и никто другой. Если бы тебе довелось увидеть меня сейчас, я ждал тебя. Возможно, я ошибаюсь. Вот так подборка, подумал он. И ведь как верно. Как будто слова молитвы, что ли. Конечно, наивно видеть в столь заезженных словах послания, адресованные лично тебе. Их столько раз произносили, повторяли на все лады. Эти обрывки фраз подойдут любому дураку на любом конце планеты. Ну и ладно, пусть так. Ему нравилось, как когда-то, узнавать себя в названиях песен и композиций. Снова стать тем прежним Верзилой, который живет исключительно чужими эмоциями. Зазвучала труба, и это был настоящий Иерихон. Ему не слишком нравилось слово «трэмп», «гулящая женщина». Какое-то двусмысленное, скорее, «бродяга». Да, босоножка, но в остальном все подходило, и его сумасшедшему сердцу было плевать на Ньютона. «September song» — «сентябрьская песня». Разжал кулак. Эту вещь они слушали вместе. Это было так давно. В New Morning, кажется. И как же он был еще красив тогда. Невероятно красив. Хотя и совершенно истощен. Исхудавший, свалившимися щеками, выбитыми зубами, измученный алкоголем. Он как-то странно гримасничал и передвигался так неуверенно, словно его только что избили. После концерта именно из-за этого они с Алексисом и поцапались. Алексис никак не мог угомониться, был в трансе, раскачивался взад-вперед, закрыв глаза, отбивал такт, калашматя по стойке. Он не просто слышал музыку, он видел ее, жил в ней, мог мгновенно прочесть партитуру, точно это рекламный плакат, только не очень-то он любил это дело, читать партитуры. Шарль, напротив, вышел из зала в расстроенных чувствах. Его убило состояние Чета. Столько страданий и усталости читалось на лице этого типа, что Шарль не смог его слушать и в оглушающей тишине просто в ужасе на него смотрел. Это страшно. Такой талант и пустить на ветер. В ответ Алексис набросился на него, мол, нефига своим бэк-вокалом ему песню портить. Он щедро осыпал ругательствами того, кто, между прочим, купил ему билет. «Да что ты вообще понимаешь?» В конце концов, недобро усмехнувшись сквозь зубы, процедил ему Алексис. «Еще бы!» — Шарль застегнул пиджак. «Куда мне?» Было уже поздно. Завтра ему рано вставать, идти на работу. «Ты вообще ничего не понимаешь?» «Конечно. В последнее время он сильно сдал. Знаю. И чем дальше, тем хуже. Но в твои годы он уже чудеса творил». Произнес это так тихо, что Алексис мог бы и не услышать. Тем более, что уже повернулся к нему спиной. Но он услышал. У этого подонка был тонкий слух. Неважно. Он уже тянул свой стакан бармену. Наклонился. Поднял с пола ластик Матильды. И когда разогнулся, понял, что позвонит. Чет Бейкер выбросился из окна гостиницы в Амстердаме через несколько лет после того концерта. Прохожие перешагивали через него, принимая за спящего алкаша. Так он и пролежал там всю ночь изувеченный на тротуаре. А она? Ему было важно знать. В кои-то веки важно было понять. Именно понять. «Шарль? Алло, алло, контрольный вызов. Шарли и Браво, вы меня слышите?» «Извини. Ну, так что? Что тут противодействует силе тяжести движущегося тела? А? Так что все-таки? Да выруби ты свою музыку, осточертела!» Улыбаясь, выключил звук. Он уже успел насладиться. Конец импровизации. Он позвонит.